Как видишь, надо было лезть. Лучше бы разбиралась в методах инквизиции. Я ведь как думала. Я не маг, не вампир, не оборотень, в иномирье не лезу. Кому до меня какое дело, в иномирье? Слышала такой термин. Макс, я сама очень плохо представляю, что это и где это. Полгода назад я вышла из портала, когда сбежала из своего родного мира. Меня здесь встретили. Дали жилье, работу и спокойную жизнь. Все остальное я предпочла забыть, как страшный сон. Понимаю, слушай, нескромный, наверное, вопрос. Если не хочешь, не отвечай. Чем занимается Дядя? Он программирует какую-то платформу для интернета, как раз связанную с нашей темой. Честно говоря, я сама плохо понимаю. Разве он не в твоем агентстве? Он числится на правах свободного агента. Дядя сам по себе. Зарплату я ему не плачу. Есть не просит, да и ладно. А как, на какие шиши он живет тогда? Без понятия. Вроде у него есть какие-то средства. Из родного мира сбежал не с пустыми карманами, как я. Он попросился ко мне, потому что ничего не понимает в бухгалтерии и не хочет открывать собственное юрлицо. Ему так спокойней. Обещал отстегивать со своих доходов. Правда, что-то не видно пока от него доходов. Ты говорила, он незаконный сын царя. Ага. Он в анкете так написал в графе «Причина эмиграции из родного мира». Я его иногда этим подкалываю вот здесь. Макс, налево. Видишь вывеску? Ага. Вижу кофейню. На забитой парковке. Нашел свободное место и втиснулся задним ходом между двумя машинами, за что был одарен уважительным взглядом. Я вообще задом плохо паркуюсь, призналась Катя. Это дело навыка. Ну что, где там товарищ Веточкин? Сидящего за столиком с чашкой кофе Веточкина Катя узнала по снимку из соцсети. Здравствуйте, меня зовут Катя. Это Макс. Извините, что без предварительного созвона. Не смогла достать ваш номер. Садитесь. Чего уж теперь, вздохнул Веточкин. Мы присели к нему за столик. К нам сразу подошел молодой человек в джинсовом фирменном фартуке. Что будете заказывать? Спросил он. Советую попробовать местный капучино, сказал Веточкин. Я только ради него сюда хожу. Мы согласились на капучино. Молодой человек сделал в блокнотике почеркушку и удалился. Ну так что вам от меня это надо, Катя? Спросил Веточкин. Увы, я буду не оригинально. Одна песня на корпоративе. Когда корпоратив? Послезавтра. Где ж вы раньше были, Катя? Задал Веточкин резонный вопрос. Приглашенная исполнительница слегла с ангиной. Заказчик хочет вас и готов платить двойной тариф. Не в тарифе дело, Веточкин сказал то же самое, что до этого говорила Катя китайцу. У меня ребята и так пашут на износ. Сегодня они в Твери, завтра едут в Самару. Так что не вариант, извините. У Кати доводы закончились. Я решил, что пришло время подхватить затухающую беседу. Чес, штука неблагодарная. Ребята выгорают от рутины. Я катнул пробный шар. Веточкин скривил щеку, давая понять, что озвученная мною мысль слишком очевидна, чтоб ее комментировать. Нужны новые впечатления, новые площадки, новые перспективные рынки в конце концов. Продолжил я. Это вы сейчас вообще о чем? Веточкин скептически изогнул бровь. Катя не сказала, кто заказчик. Позволю себе устранить эту оплошность. Вас хочет китайская госкорпорация. Вы же знаете, как там в Китае устроено. Сначала скромный корпоратив, потом приглашение на гастроли, потом целый гастрольный тур, приглашение на ток-шоу, интервью с блогерами-миллионниками. 1,5 миллиарда внутренней аудитории. Музыкальный рынок на порядок превосходит российский. Я понимал, что выступаю сейчас в роли Остапа Бендера, плетущего с голодухи байку по Нью-Васюки, но надо ж было хотя бы попробовать. Как ни странно, Веточкин наживку заглотил, алчно забарабанив пальцами по столу. А ведь я думал про китайский рынок, думал, выдал он откровенно, но как туда зайти? Другая культура, другой менталитет. Как раз сейчас в Китае в моде все русское, пояснил я, особенно сейчас, когда они закусились с американцами, и все идет к войне за Тайвань. У них на подкорке записано, что вместе с русскими они сила. Так что если заходить на китайский рынок, то сейчас самое время. Так, решился Веточкин, оставьте ваш номер. Поговорю с ребятами. Уж извините, единолично решать не буду. Если ребятам идея понравится, завтра с вами свяжусь. Идет, идет, обрадовалась Катя и достала из кармашка визитку. Тогда до созвона, забрав визитку, Веточкин ушел, оставив нас вдвоем. Капучино в этой кофейне в самом деле оказался бесподобен. Мы с Катей смаковали напиток. Вдвойне приятно было от того, что Веточкина почти удалось уговорить. «Макс, откуда ты знаешь, что этот лишая из госкорпорации?» «Он вроде этого не говорил». «Да я и не знал». «Так, приплел для солидности, да не парься, Кать. У них там бизнес плотно связан с государством. В любом случае я не сильно приврал». «Вообще-то да», Катя сразу согласилась, потому что очень хотела, чтобы так и было на самом деле. У него значок на пиджаке был с китайским флагом. «Не просто так, ведь да, вот и я о том же. Макс, ты крут, ведь как-то подобрал правильные слова. Вон как Веточкин загорелся». «На то он и Веточкин», ответил я со скромной рассудительностью. «Ему гореть по фамилии положено. Надо было только правильно промотивировать». Веточкин не стал дожидаться следующего дня. Отзвонился, когда мы с Катей ехали обратно в здание Сансита. Гонорар за одну песню он, правда, запросил не самый скромный. Кате пришлось созваниваться с китайским товарищем и согласовывать сумму. Но китайский товарищ не подвел и с легкостью распахнул толстый китайский кошелек. Остаток рабочего дня мы провели в офисе. Катя согласовывала условия контракта, время и продолжительность выступления и прочие технические детали. Глава 5. Когда мы вечером сели в тачку, чтобы ехать домой, на Катю снова накатил груз инквизиторской угрозы. Она заметно погрустнела, хотя вида старалась не показывать. «Макс, ты не представляешь, насколько я боюсь возвращаться в свой мир», все же призналась она, когда я задал прямой вопрос. «У тебя там тоже Россия?» – спросил я, хотя догадывался, что она ответит утвердительно. «Угу, только там у нас монархия и рулят магические кланы». «Понятно, у нас то же самое, слушай, вдруг мы с тобой из одного и того же мира. У вас кто император?» «Николай Петрович Романов». «Жаль, не тот, в моем мире Петр Алексеевич, и, насколько я знаю, он бездетный». По пути заехали в супермаркет, где я закупился продуктами. Чай, кофе, сахар, соль, хлеб, яйца, колбаса, ну и пельмени 2 пачки. Куда без них молодому холостому. Когда поднимались на свой 4-й этаж в жилом комплексе, столкнулись с комендантшей бабой Зиной. «Балует кто-то», сходу наехала она, «ночью полазник по вашему этажу ходил. Не видали?» «Нет», категорически отринула Катя, а я, припомнив вчерашнее посещение Шишка, промолчал. «Ну смотрите, если привечаете магических существ, об этом надо докладывать коменданту. У нас тут учет и контроль. С инквизицией лучше не шутить». «Да шутились уже», сокрушенно поведала Катя. «Через 3 дня депортация». «Во как?» Баба Зина всплеснула руками. «Вот что, заносите свои пакеты и дуйте ко мне в комендантскую. Расскажите, как вы так проштрафиться умудрились». Мы с Катей переглянулись, но спорить со старой мудрой женщиной не стали. Я забежал к себе буквально на минуту, чтобы перекидать продукты в холодильник, и вышел. Катя даже ключ доставать не стала, дождалась в коридоре. Спустились на 1-й этаж, постучались в дверь со знакомой табличкой «Мастер участка» и вошли. Баба Зина уже дожидалась нас, сидя за своим верстачным столом, на котором начинал бурлить электрический чайник. Катя поведала всю историю с артефактом иллюзий. Надо отдать должное бабе Зине, ни разу не перебила, ни разу не отвлеклась. Среди пожилых людей редко встретишь человека, способного выслушать длительный рассказ, не ослабляя внимания, да и среди молодых такие тоже не часто встречаются. «Это хорошо, что вы не сдались, а решили сами все расследовать», — одобрила она, когда Катя замолчала. «Бойцовый дух в вас имеется. У нас просто выхода другого нет», — объяснилась Катя. «Помереть тоже выход», — напомнила баба Зина. «Не всякий решится бороться до конца». «Возможно и так», — спорить Катя не стала. «Ну тогда слушайте мои соображения», — сказала баба Зина. «Во-первых, что касаемо того вора. Вор этот непростой человек. Он либо маг, либо магическое существо. Это почему вы так решили?» — сразу спросил я. «Потому что обычный человек даже с артефактом невидимости мимо вампира не проскользнет. Вампиров потому и ставит на охрану, что простому смертному их не провести». «Спасибо, баба Зина. Дельное уточнение». «Во-вторых», — продолжила баба Зина, пропустив мою благодарность мимо ушей, «такой артефакт не для магов, не для магических существ особой ценности не имеет. Это дешевка, низший уровень воздействия». «Так, я прошу извинить, баба Зина, но ваше во-первых и ваше во-вторых входит друг с другом в противоречие. Простой человек украсть не мог, а, значит, украл непростой. И при этом непростому этот артефакт не сдался. Вот в этом и состоит заковыка, согласилась баба Зина. И как можно объяснить такую заковыку? Имеет этот артефакт какую-то большую ценность для простых людей. Настолько большую, что не побоялись влезть в мир магический. Простые люди не знают про магов. Кое-кто знает. Да вон хоть бы сам Натужников. Он же не маг, а знает побольше вашего. Так вы думаете, инквизитор украл? Нет, конечно. Это я просто для примера. Инквизиторам жизнь простого люда не интересна. Они ради власти над магами в инквизиторы идут. Сами посудите, что для них вся эта политическая возня, когда они такую власть имеют. А если они задумали мировое господство, инквизиторам плевать на мировое господство. Ты же не захочешь пойти работать директором муравейника, а вот господство над магическим миром другое дело. Оно покруче будет. А кто ж тогда, если не инквизиторы? Мировая закулиса, теневое правительство, не знаю. Всяких тайных орденов и организаций среди людей хватает. Серьезные разведслужбы тоже в курсе. Так кому мог понадобиться этот артефакт, и зачем? Вот, верный вопрос. Если поймешь зачем, тогда выяснишь и кому понадобился. Тогда надо искать сведения об артефакте. Что у него за пара, и где она находится? Получается так, согласилась баба Зина, я попробую поузнавать, а вы не вешайте нос раньше времени. Пара дней у нас еще есть. Мы с Катей поднялись на свой этаж. Вроде бы есть повод устроить небольшие посиделки. Знакомство, трудоустройство, удачный контракт с японцами и наклевывающийся контракт с китайцами. Хватает поводов, и я даже думаю, Катя не откажется из вежливости и будет давить из себя радость через силу. Нет уж, такого начала отношений не хочу. Пока над нами давлеет угроза депортации, праздника не выйдет. Попрощался до завтра и ушел к себе варить пельмени. Чтоб тишина не давила на уши, включил телевизор. Диктор в новостях сообщал, что Соединенные Штаты развели в Тихоокеанском регионе бурную деятельность. Взбадривают союзническую коалицию для противостояния Китаю на Тайване. Причем ключевую роль в этой коалиции должна сыграть Япония, которую Штаты в данный момент накачивают вооружением. Вырубил телек и отбросил пульт. Эти Штаты лезут в каждую круглую дырку со своей квадратной пробкой. Погонит везде, где только могут. Доев пельмени, напился чаю, помыл посуду и улегся спать. Едва начал проваливаться в сон, почувствовал знакомое присутствие. Зрение снова стало тоннельным. Шишок, это ты? Это я, Максим. Мне показалось, ты меня вчера звал. Звал. Я обнаружил, что твое присутствие помогает мне включить магическое видение. И сейчас тоже. Что сейчас? Сейчас магическое видение тоже включилось. Раз я тебя вижу, значит, включилось. Это хорошо. А то мне обычно даже поговорить ни с кем, сказал Шишок. Давай поговорим. Я не против. Только. Что только? Наш комендант сказала, если я буду общаться с магическим существом, то нужно поставить ее в известность. Иначе можно привлечь внимание инквизиции. А я бы этого не хотел. Никто не захочет связываться с инквизицией, согласился Шишок, а комендант, это баба Зина, она самая, я ее знаю, сам с ней поговорю, пообещал Шишок, прямо сейчас слетаю. Шишок, подожди, окликнул я, но было уже поздно, Шишок исчез, подождал минут 10, надеясь, что Шишок вернется, но не дождался, сам не заметил, как провалился в сон и проспал до утра. Проснувшись, умывшись, зарядившись, приготовив яичницу с колбасой и сыром и сварив кофе на двоих, пошел стучаться к Кате. «Макс, заходи, сейчас кофе поставлю, ставить ничего не надо, все уже готово, жду у себя». Прям заинтриговал 2 минуты. Она закрыла дверь, а я вернулся к себе. Катя порадовала пунктуальностью, в самом деле пришла через 2 минуты. Яишенко. «Макс, ты душка, а то, я и на машинке умею, давай, налетай». Приехав в офис, застали там Дадю, как ни странно расположенного к общению. Незаконнорожденный сын царя, сидящий перед компьютером, даже пытался напевать себе под нос. «Дядя, что у тебя за приступ хорошего настроения? Прям пугаешь». Начал тестировать свою платформу, охотно поделился «Дядя, результаты неплохие. Много допиливать не придется я, надеюсь». «Рада за тебя», без тени иронии сказала Катя, «ты бы вообще почаще выбирался из своей скорлупы, цены к тебе не было». «Кать, уж я такой, какой есть, но ты не думай, я помню, что нужно прибыль приносить, и спасибо, что не гонишь, брось, да-да, уж с тобой у меня точно проблем нет, работай, одним словом». Дальше нам с Катей пришлось разделиться, она поехала к китайцам подписывать контракт, а мне позвонил Виктор, сообщив, что нарыл кое-что про артефакт иллюзий. Правда, он попросил меня приехать в одно место, сильно отдаленное от здания Сансита. Окраина города, причем окраина противоположная. Катя пыталась уступить мне тачку, но я отказался. Реально на электричке быстрее доеду. Так что сначала ехал на электричке, потом сел на автобус, потому что сервис такси показал 20 минут ожидания. Решил, что сэкономлю и деньги, и время. Потом выяснилось, что от автобусной остановки надо прилично пилить пешком по частному сектору. Одним словом, добирался больше 2 часов, не факт, что время сэкономил. Наконец, остановился у деревянной калитки частного бревенчатого дома. Кнопки звонка не нашел, достал мобилу, набрал Виктора, сообщив, что добрался до места. Деревянная скрипучая дверь дома приоткрылась сантиметров на 30. «Максим, там сбоку шпыник торчит», — донесся из открывшейся щели голос Виктора. «На себя потяни, дверь и откроется». Звучит как начало жутенькой сказочки про красную шапочку, буркнул я, шаря взглядом возле калитки. Все это в самом деле выглядит странно. Заставили ехать к черту на куличке. Из дома не выходит. Сам дом старый, двор неухоженный. Может, он брошенный хозяевами, а вампиры устроили тут логово. Зазывают доверчивых туристов. Обнаружив, наконец, шпыник, потянул, открыл калитку. Пересек двор и зашел в дом с некоторой опаской. В сенях пахнуло сыростью и плесенью. Затем пришлось открыть еще одну дверь уже в сруб. «Максим, извини, что не вышли тебя встретить, не любим полуденного света». «Понимаю», — ответил я. Все окна в доме были завешены плотными занавесками, но света хватало, чтобы рассмотреть двоих, сидящих за столом. Виктора и еще одного, еще более бледного с острыми верхушками ушей. Этот второй прям вылитый киношный вампир. «Знакомьтесь, Максим, Эмиль, очень приятно, взаимно. Присаживайся, Максим. Извини, чаю не предлагаю, потому что у меня его просто нет. А свиную кровь не предлагаю, потому что скорее всего ты ее не пьешь». В подтверждение слов Эмиля услышал за стенкой поросячье хрюканье. «Не стоит беспокоиться, для меня важнее информация. Чаю мог и в офисе попить. Не знаю, насколько это тебе поможет, Максим», — начал Эмиль, «но возможно тот случай имеет отношение к артефакту иллюзий. Слушаю вас, было это в 25-м году. Виноват, перебил я вампира, сейчас как раз 25-й. В 1925-м, пояснил Эмиль, получается, аккурат 100 лет прошло. А, понял, извините, что перебил. Было дело в Маньчжурии», продолжил вампир, «в тот год Гоминьдан попер на север. Было ясно, что остановить его не выйдет. И меня попросили вывести из Китая одну безделушку. Артефакт иллюзий. Я лишних вопросов не задавал, согласился, хотя потом слегка пожалел». «Почему пожалели?» «По дороге было много приключений», — Эмиль усмехнулся, «снарядом руку оторвало, потом из винтовок металла в меня насадили. В общем, пришлось долго регенерировать. Но артефакт я не потерял. Привез в Россию в целости и сохранности. Где теперь артефакт? Не знаю. Сдал его инквизиторам и, как принято говорить, перекрестился. Что с ним дальше стало, понятия не имею. А как выглядел артефакт? В виде кулачника. И знак на нем был. Треугольник в круге. Подробнее описать не смогу. Слишком давно это было. Спасибо, Эмиль. Вы очень помогли. Вам, Виктор, тоже спасибо. К вашим услугам, Максим», — отозвался Виктор. «Я не меньше вашего заинтересован. Вы извините, я бы вас подвез, но от полуденного солнца сильно слепну. Оно для нас не смертельно, как это в кино показывают, просто у нас очень высокая светочувствительность». «Нет проблем, сам доберусь. Еще один вопрос». «Спрашивай», — разрешил Эмиль. «Кто вас попросил вывести артефакт?» «Китаец один, я уже не вспомню, как его звали». «То есть он не был магом?» «Не был. По-моему, он был из какой-то секретной спецслужбы, чуть ли не императорской». «Извини, Максим, точнее не скажу. Спасибо за информацию. До свидания». Выйдя из вампирского дома, сразу набрал Катю. Связь с китайцами слишком очевидна, решил предупредить как можно скорее. «Кать, можешь говорить?» «Могу, только вышла от китайцев. Села в машину. У меня появились новости по артефакту. Он явно связан с китайцами». «У меня тоже есть новости», — Катя понизила голос. «Не по телефону. Ты когда в офисе будешь?» «Часа за 2 доберусь». «Жду», — сказала она и отключилась. Обратно добирался даже дольше. В офис зашел в 16:00. Фактически весь день убил на получение информации сомнительной ценности. «Как обстановка?» — спросил я сходу, зайдя в Катин кабинет. «Макс, я 5 раз пожалела, что без тебя к китайцам пошла. С тобой мне бы спокойнее было. Что случилось? Во-первых, это было самое странное торговое представительство, что мне доводилось видеть. То есть у китайцев там не фирма, а представительство. Ну точно, тогда работают от госкорпораций. Ты дослушай сначала. У всех там выправка военная. Общаются друг с другом очень корректно, даже сверхкорректно. Я, конечно, не спец по китайской культуре, но на обычных торгашей эти ребята не похожи. Думаешь, это какая-то спецслужба? Я в этом уверена. Торговая фирма для них прикрытие. А как, значит, вампир не соврал? Что сказал вампир? Я пересказал Кате историю Эмиля, который тоже поминал китайскую секретную службу. Знаешь, Макс, до твоей истории с вампиром я была уверена процентов на 90, а теперь на все 100. То есть мы зря дергали Веточкина, корпоратива не будет, корпоратив как раз будет, все в силе. Этот Лиши подписал контракт за 5 секунд, а потом, знаешь что, пока не знаю, а потом начал мне рассказывать, что он, Катя изобразила пальчиками кавычки, что он якобы коллекционер всяких старых драгоценностей и предметов старины. Так, и намекнул мне, что ищет украшения с особым знаком, треугольник в круге. Сказал, что если я ему дам наводку, он заплатит очень щедро. Понимаешь, что это значит? Если честно, пока не очень. Если китайцы сперли артефакт, то что им еще от нас надо? А сам не догадываешься, теперь им нужна пара. Парный артефакт наверняка помечен таким же знаком треугольник в круге. Логично. Хотя борзость этих ребят поражает. Они фактически прямым текстом дают понять, что причастны к краже и так запросто предлагают заплатить за информацию по второму предмету. Это как раз ожидаемо. Вдруг раздался голос из дверного проема, ведущего в приемную. Да-да, черт, напугал. Ну, вы сами обсуждали, не особо скрываясь. Вот я и решил присоединиться к разговору. И что ты имел в виду, Дядя? Я хотел сказать, дерзость и нахрап, это вполне в стиле спецслужб. У меня на родине спецслужбы только так и действовали. Главное результат, а победителей, как известно, не судит. Так-то Дядя прав. Я согласно кивнул, у нас сейчас с Китаем настолько хорошие отношения, что им многое простят. Это если бы было чего прощать, добавила Катя, сомневаюсь, что инквизиторы придут в полицию и напишут заявление о краже магического артефакта. Вот именно. Как бы то ни было, инквизиция хочет, чтобы мы нашли вора. Мы его фактически нашли. Осталось только выяснить, устроит ли инквизиция результаты нашего расследования. Катя помрачнела. Артефакт мы в хранилище не вернули, и вряд ли вернем. Взять штурмом офис китайской спецслужбы мы точно не сможем. Можем попробовать предоставить инквизиторам доказательства. Каким образом? Встретимся еще раз с этим Лиши, намекнем, что имеем наводку на нужную ему вещицу. Попробуем его разговорить. А разговор запишем на диктофон? Ну да, надо попробовать, согласилась Катя. Достала мобильник и набрала номер Лиши. Глава 6. Здравствуйте, товарищ Лиши. Это Катя Граневская, и мне очень приятно, хотим с вами встретиться по поводу вашего увлечения. Да, вы все правильно поняли, сегодня вечером сможете? Я могу поздно, все равно не выйдет. Ну хорошо, тогда завтра утром, до встречи. Ну что, сегодня не сможет, уехал в другой город. Только завтра утром. Ну ничего, будем надеяться, инквизиция придет за нами не с самого утра. Разволновавшись, Катя потрясла сжатыми кулаками. Так-то нам давали 3 дня, а еще 2 полных суток не прошло. По идее, время у нас есть, попытался я обнадежить Катю. Это если Натужников умеет считать до 3, а то скажет, что сроки вышли. Ему не докажешь. До конца рабочего дня оставалось еще больше часа, но мы с Катей поехали домой. Точнее, к бабе Зине в кабинет под табличкой «Мастер участка», поскольку она тоже обещала поузнавать про артефакт. «Баба Зина, можно к вам?» Постучав, Катя заглянула в комнату. «Заходите, заходите. Как раз вас поджидаю», — пригласила нас комендантша. Баба Зина пыталась угощать нас чаем с баранками, но нам было не до чая. Возможно, от того, что она скажет, будет зависеть решение инквизиции. «Баба Зина, не томите», — просительно протянула Катя. «Есть у вас что-то по артефакту?» «Кое-что есть. Артефакт этот в самом деле хитрый. Вернее, сам по себе он дешевка. И парный к нему артефакт отдельно тоже из себя ничего особенного не переставляет. А вот в паре они составляют большую силу». «Что за сила? Не надо меня поторапливать», — осадила Катю баба Зина. «Расскажу, как умею, по порядку. Извините, Обычно к артефакту иллюзии парным делают артефакт вещества. Это довольно обычная практика, сообщила баба Зина. Один артефакт творит иллюзию, другой на некоторое время воплощает эту иллюзию в веществе. Хочешь, девку себе сотвори, хочешь, работника. Только работник получится туповатым и не на многое способным. К тому же через несколько часов исчезнет. В общем, скорее забава, чем польза. А здесь как? Катя уже забыла, что обещала не лезть с вопросами. А здесь к иллюзии пары идет кое-что не менее иллюзорное. Но это только на первый взгляд. На самом деле штука очень тонкая. Второй артефакт. Это артефакт идей. Пока непонятно. Слушай дальше, потребовала баба Зина. Вот, допустим, ты хочешь, чтоб за тобой пошел целый народ. Задачка не из легких. Потому что для этого народ нужно вокруг себя объединить. Для объединения нужна объединяющая идея. Поэтому сначала творится миф при помощи иллюзии, а потом из мифа кристаллизуется идея. Понимаете, если честно, очень смутно. Поясню на конкретном примере. Эту пару артефактов называют азиатским драконом. С их помощью китайцы восставали из века унижения, как они сами это называют. Мало какая нация смогла бы подняться после таких тяжелых и горьких испытаний, а Китай поднялся. И вон как поднялся. Вот теперь начинаю понимать. Сказал я, у китайцев есть своя народообразующая идея. Она и позволяет показывать все эти чудеса экономического роста. Правильно понимаешь, подтвердила баба Зина, но с идеями тоже надо быть осторожными. Чрезмерность вредна. Когда националистические настроения породили Гоминьдан, пару разделили. Один из артефактов был перевезен в Россию. Дайте угадаю, не удержался я. А теперь, когда Китай входит в период жесткого противостояния с Америкой, китайцы снова хотят собрать азиатского дракона, хотят вернуть артефакт себе. Выводы делайте сами, молодые люди. Я предоставляю только факты. Поблагодарив бабу Зину за ценные сведения, мы поднялись на свой четвертый этаж. Я завел задумавшуюся Катю к себе, усадил за стол, а сам поставил в кастрюле воду на пельмени. «Знаешь, Макс, — вдруг заговорила она, — как не сложатся завтра обстоятельства, я очень тебе благодарна. Не представляю, как бы я пережила эти дни в одиночку. Я не стал комментировать. Что бы я сейчас ни сказал, звучать это будет неуместно. Просто стоял у плитки и помешивал пельмени. Катя снова погрузилась в молчание. «Ешь», — сказал я, разложив пельмени по тарелкам, «силы нам еще понадобятся». Катя вздохнула и взяла в руку вилку. «Макс, как думаешь, мы ведь накопали на китайцев немало улик. Хватит этого для инквизиции, а мы завтра еще накопаем. Вытащим товарища Лиши на чистую воду. В конце концов, в инквизиции не все такие дураки, как Натужников. Если он упрется, сходим к начальству повыше него». Катя тяжело вздохнула и стала есть пельмени. Потом я сделал чаю. Разговор у нас не клеился, я включил телевизор. В новостях показывали новый авианесущий крейсер, спущенный китайцами на воду. Диктор за кадром пояснял, что в задачу этого крейсера будет входить мониторинг острова Тайвань. Он оснащен гиперзвуковыми ракетами, способными за несколько минут долететь до цели и поразить любой тайваньский военный объект. «Ой, Макс, выключи, пожалуйста. Эти китайские новости меня только в тоску вгоняют». Мы просидели еще около часа, разговаривая ни о чем, а потом Катя отправилась к себе. «Терпеть не могу сидеть и ждать своей участи», сказала она, «лучше лягу спать пораньше, а завтра будь, что будет». Она ушла, я перемыл посуду, потом еще затеял уборку в комнате. Понимал, что это глупо. Возможно, я здесь последнюю ночь ночую, но с Катей согласен, просто ждать и ничего не делать невыносимо. Ближе к полуночи принял душ и лег спать, и как в две предыдущие ночи, едва начал задремывать, почувствовал шишка. «Привет, Шишок, я тебя вчера не дождался, извини, Максим, пришлось задержаться с бабой Зиной, она сказала, что не против, если мы будем с тобой дружить. Хорошая новость, слушай, Шишок, мы только так сможем общаться, мне каждый раз надо будет находиться на грани сна и бодрствования, чтоб тебя увидеть, потом будет проще», заверил Шишок, «наша с тобой связь крепнет». «Понял, это радует, а то ты вон уже на продюсеров бросаешься от одиночества». «Вовсе я на него не бросался», — вскинулся Шишок. «А как же ты тогда запутался в его ауре? Меня кто-то толкнул». «В каком смысле?» «Не понял я, как тебя можно толкнуть?» «Так же, как ты меня толкнул, когда помогал выпутаться из ауры продюсера». «А как? А я думал, я один на такое способен. Считал себя неповторимым. Как видишь, это не так, хотя то было магическое существо, а не человек. Возможно, среди людей подобных тебе нет. Спасибо тебе, обнадежил, и что это было за существо, с чего оно тебя так не взлюбило. У меня давно не было никаких недоброжелателей, подумав, ответил Шишок. Мне кажется, я просто подвернулся ему под руку. А навредить оно хотело не мне, а продюсеру. Может и так, продюсеру всяко проще нажить себе врагов, чем бестелесному невидимому существу. Максим, ты в следующий раз попробуй вызвать меня, когда будешь полностью бодрствовать. Как тебя вызвать? Вспомни ощущения, которые сейчас испытываешь, и мысленно ко мне потянись. Ладно, я попробую. Тогда жду твоего вызова. Договорились. Шишок исчез, а я провалился в сон. На следующее утро котя постучалась ко мне первой, когда я еще стоял под душем. Накинув полотенце, выскочил босиком, чтобы открыть дверь. С меня текла вода, а котя была одета, причесана, наглажена и успела навести боевой макияж. Я прямо чувствовал исходящий от нее боевой настрой. Молодец, девчонка. Не куксится, не впадает в уныние. Права баба Зина, есть в ней бойцовый дух. О, утренний мужской стриптиз. Котя изогнула бровь. Спортом занимался? Фехтованием. Котя, я через 5 минут. Макс, ты кашу ешь? Что, слишком худой? Я варю кашу, рисовую, на молоке. А, в этом смысле, ем, конечно. Тогда домывайся и заходи. Клубничный джем в кашу пойдет? Вполне. Жду, кратко сообщила котя, развернулась и направилась к своей двери, цокая каблучками. За время завтрака и поездки до работы почти не разговаривали. Котя зарядила меня своей собранностью и готовностью встретить судьбу, какой бы она ни была. Мы как будто настраивались на битву, а потому нам было не до болтовни. Когда мы вошли в офис, Дади еще на месте не было, зато Натужников уже сидел за столом в Катином кресле, просматривая папку с первичной документацией. «У вас совсем совести нет?» – ровным голосом спросила котя. 3 дня еще не прошли, а вы уже принимаете дела?» «Не прошли, так пройдут», – обычным своим хамоватым тоном возразил инквизитор. «Артефакт в хранилище возвращен не был. Я с утра проверил. Зато мы нашли вора», – встрял я, пока котя не наговорила дерзостей. «Да, и кто он?» «Лишия из китайской спецслужбы», я пересказал инквизитору ход нашего расследования. Натужников выслушал до конца, хотя никаких эмоций по ходу рассказа не выказывал. «Сегодня мы собираемся с ним еще раз встретиться», резюмировал я, «чтобы разговорить и окончательно вывести на чистую воду». «А потом что?» спросил Натужников. «Это вы сами решайте. Мы свою невиновность доказали, настоящего вора нашли. В конце концов, мы готовы компенсировать стоимость артефакта, хотя его не по нашей вине сперли. Чего еще вы от нас хотите?» «Да, пожалуй, так», согласился Натужников. «Тут надо силовиков подключать спецгруппу». «Так подключайте. Здесь я решаю, что делать», тут же быканул Натужников. «Значит так, Катерина поедет к этому Лиши. Следом за ней я отправлю спецгруппу захвата. Мы вместе поедем», снова встрял я. «Здесь я решаю». Пал Палыч сорвался на крик, затем добавил уже спокойней: «Поболтать с китайцем она одна сможет. Ваше присутствие на встрече излишне. Первичные переговоры с китайцем она вела одна, значит и дальше будет действовать одна». Я заскрипел зубами, но промолчал. «Справлюсь одна», котя успокаивающе накрыла ладошкой мою руку. «Нет проблем. Сейчас созвонюсь с ним и согласую место встречи. Так-то лучше, а вы?» Натужников снова обратился ко мне. «Озаботьтесь актом выполненных работ». «Каким еще актом?» «Не понял я». «С японцами», Натужников потряс папкой с документами. «Счет на оплату есть, счет фактура есть, акта нет». «Акт есть в виде скана, оригинал пришлют почтой, это обычная практика». «А если не пришлют, где я буду ловить этих японцев?» «Вам-то хорошо, вас депортируют, закрывающими документами заниматься не надо». Из меня вырвался невольный смешок. «Вот что с ним делать, с этим Натужниковым? Послать подальше или в рыло засветить?» «Увы, пока есть шанс обойтись без депортации, с мордобитием придется повременить». Я достал из кармана мобилу и набрал номер японца. Когда он ответил, поздоровался с ним по-японски, чем его явно удивил, а затем попросил встретиться для подписания акта. Директор явно не собирался сегодня ничего подписывать, но мой безупречный японский его, похоже, заинтриговал. «Я сегодня вылетаю в Японию. Если хотите получить мою подпись, вам придется поспешить», — ответил он. «Придется приехать в аэропорт. Хорошо, буду. На этот раз я взял у Кати ключ и документы от машины. Перед тем, как выйти из офиса, пожелал ей ни пуха, ни пера. К черту, Макс, за меня не переживай, я справлюсь. Выводя Катину машину на дорогу, был очень на себя зол. Ей придется без меня идти на встречу с очень опасным человеком, фактически лезть в логово китайской спецслужбы, а мне выпало скататься до аэропорта бумажку подписать. Нормально так роли распределились. Раз за разом прокручивал разговор в офисе, подыскивая аргументы, которые могли бы изменить решение Натужникова, понимая при этом, что никакие аргументы не помогли бы. Катя еще раньше говорила, что он очень упертый. Проще скалу подвинуть, чем его переубедить. Решил для себя, что если Катя хоть как-то пострадает, я этого урода закопаю. Охамел настолько, что берегов не видит. Дорога из центра в аэропорт была не слишком забита машинами. Основной поток шел наоборот в центр. Просвистывая на мигающий зеленый немного успокоился. Будь что будет. Потом будем решать, что дальше делать. Выехав на аэропортовскую трассу, притопил педальку, но в пределах разумного. Не хватало еще на гаишников налететь. Добрался даже быстрее, чем планировал. Припарковав машину на стоянке аэропорта, еще раз набрал японца, готовый бежать к стойкам регистрации или посадки. Времени на подпись уйдет ровно минута, а потом я рвану обратно. Вдруг успею вернуться в центр ко времени встречи с китайцем. Японец ответил на звонок и сообщил, что еще не подъехал. Что будет в аэропорту через несколько минут? Теперь мне захотелось начистить рыло заодно и японцу, хотя он-то совершенно не виноват. Я встал недалеко от въезда, высматривая пассажиров легковых машин. Не на автобусе же он приедет. Японец приехал не то, что не на автобусе, а на целом сверкающем черном лимузине. У шофера даже служебная фуражка на голове с какой-то пафосной кокардой. Рядом с японцем сидит очень красивая девушка. Как говорится, куда бежать? Вот она иллюстрация богатой жизни. Увидев меня, вышедший из машины японец заулыбался. Его девушка, правда, на меня даже не взглянула. Я для нее часть пейзажа или обслуга, как тот же шофер, достающий их чемоданы из багажника. Приятно услышать чистую японскую речь в этой варварской стране, дружелюбно обратился ко мне японец. Вступать с ним в приятельскую беседу у меня времени нет. Я вежливо улыбнулся и протянул ему распечатанный акт в плотной пластиковой папке. Японец достал ручку, а я держал папку так, чтобы он мог расписаться. Я был на низком старте, готовый рвануть к машине, но тут рассмотрел эмблему на шоферской кокарде. Вензелями и загогулинами на эмблеме было написано «Март отель». Меня словно током ударило. Я вспомнил коробок спичек с эмблемой этого отеля у оборотня Миши Босоногова, и это воспоминание потянуло за собой целую цепь умозаключений. «Шишок, Шишок», мысленно позвал я. «Привет, Максим», радостно откликнулся тут же появившийся Шишок. «У тебя получилось». Я не стал ему отвечать, а сразу сосредоточил включившееся магическое видение на японце. Японец оказался обычным человеком, а вот его юная спутница – нет. Только правая сторона ауры у нее была обычная человеческая, левая сторона была как у магического существа. «О чем вы задумались?» – спросил японец с легкой полуулыбкой, возвращая мне подписанный акт. «О том, что перед вылетом вам придется оставить мне еще одну вещь. Еще какой-то документ?» «Нет, не документ. Артефакт иллюзий, который вы украли. Вы в своем уме?» Японец вздернул вопросительно бровь, а его спутница сосредоточила на мне неподдевичий тяжелый взгляд. «В своем мне еще тогда показалось странным, что вы кинулись пожимать руку певице. Поверьте, я немножко знаком с японской культурой. Вы решились на это, потому что хотели убедиться, что она не иллюзорна. Вы несете бред, молодой человек». Японец посуровил и хотел пройти мимо, но я перегородил ему путь. «Артефакт отдавай и вали в свою Японию, или через минуту здесь будут инквизиторы». Не моргнув глазом, сблефовал я: «Не хочешь отдавать по-хорошему, отдашь по-плохому». От упоминания инквизиторов японец напрягся, но постарался виду не подать. Он решил продолжить игру. «Послушайте, молодой человек, пожать руку певице – это не преступление. Нельзя же на этом основании утверждать, что я что-то украл. Если уж на то пошло, правоохранительные органы не имеют права меня задерживать на основании лишь только ваших нелепых подозрений. У меня хватает доказательств, чтобы инквизиция посчитала их достаточными основаниями. Если вы так настаиваете, Я вам эти доказательства приведу. Шофер, выставивший чемоданы на тротуар, решил показать чудеса пятизвездочного сервиса и влез в разговор. «У вас все хорошо?» – почтительно обратился он к японцу. «Может, вызвать полицию?» «У нас все хорошо», – гаркнул на него японец. «Ты выгрузил чемоданы?» «Выгрузил», – шофер обиженно засопел. «Русскому халую неприятно, когда ему напоминают, что он халуй. Тогда катись отсюда». Шофер сел в лимузин с каменным выражением лица и укатил. Мы остались втроем. Японец, его магическая помощница и я. Вокруг было много людей, но все они будто бы чувствовали опасность и близко не приближались. «Я слушаю, молодой человек, что там у вас за доказательства?» Глава 7. С самого начала вы были осведомлены, что из себя представляет холдинг Sunset. Кто в нем работает и чем располагает? Начал я. Японец безразлично пожал плечами, давая понять, что доказать подобную осведомленность невозможно. Вы охотились за этим конкретным артефактом. Вы считаете, что азиатский дракон поможет вывести Японию из упадка, как когда-то помог китайцам? Разве Япония в упадке? Если сравнивать с Россией, то сравнение окажется не в вашу пользу, надменно возразил японец. Не мне вам рассказывать про стагнацию, вымирание населения и подчиненное положение перед Соединенными Штатами. Проблем у Японии хватает. Как бы то ни было, вы знали, что одна из составных частей азиатского дракона содержится в обычном хранилище и может быть выдана на руки сотруднику агентства, то есть Катерине Граневской. Японец остался невозмутим. Мои слова с полным правом можно было отнести к разряду домыслов. Надо сказать, вы все ловко придумали. Попросили Катерину договориться о выступлении Глюквы, а в нужный момент отправили к продюсеру свою магическую помощницу, чтобы она подсадила в него магическую сущность, которая начала его донимать. Вы знали, что продюсер имеет склонность к запойному пьянству. Он ушел в запой, так и не подписав контракт. Все случилось так, как вы рассчитывали. И как же я рассчитывал? Вы рассчитывали, что Катерина возьмет из хранилища артефакт иллюзии, чтобы не сорвать выступление. И надо сказать, у вас почти получилось сделать так, чтобы она сама принесла в ваш офис артефакт. Здесь вы собирались его укати выкрасть, отобрать или подменить, уж не знаю, какой сценарий вы разработали. Загвоздочка вышла лишь в том, что инквизиция ей отказала, а нам удалось вывести продюсера из запоя. Глюква лично пришла на корпоратив, в чем вы убедились, когда кинулись пожимать ей руку. Вам срочно пришлось переходить к плану П. План П – это значит бред какой-то. Японец скривился презрительно. Где бы еще найти такого исполнителя, способного пролезть в здание под круглосуточной охраной, выкрасть что-то там, а потом также незаметно уйти? Не надо скромничать, я зеркально усмехнулся, вот это ваша девушка, не человек, она йокай, мифический японский оборотень, обладающий магическими способностями. Ей вполне по силам толкнуть шишка, чтобы тот запутался в ауре продюсера. Она могла запудрить мозги оборотню Мише Босоногому и заставить его упиться до беспамятства. Она могла пройти в здание мимо вампира незамеченной. «Красивая история», — согласился японец, — «но доказательств вы так и не предоставили. Все это ваша гипотеза, не более». «Шишок», — позвал я, — «эта девушка тебе никого не напоминает?» «Это она меня толкнула», — подтвердил Шишок, — «я ее узнал». «С кем это вы разговариваете?» – забеспокоился японец. «Со свидетелем», – ответил я, – «с той самой магической сущностью, которую вы засадили в продюсера. Вы прокололись, уважаемый. Вы оставили живого свидетеля». «Я не просто живой», – хвастливо поведал мне Шишок, – «я вообще бессмертный». «Вы оставили бессмертного свидетеля», – поправился я с улыбкой, – «так что отдавайте артефакт». В следующий миг японская подружка ударила, ни рукой и ни ногой. Она вообще с места не сдвинулась. Окружающие люди продолжали видеть трех спокойно беседующих человек. Она ударила способностью, схожей с моей, только гораздо сильнее. Если б я был обычным человеком, она бы просто вышибла из меня дух, а врачи потом констатировали бы смерть от какого-нибудь полного истощения сил. Но я не обычный человек. Я успел уплотнить астральное тело и отвести основную силу ее атаки. Шишок, попавший под ее удар, отлетел метров на 30, а мне просто стало плохо-плохо, но не смертельно. Я понимал, что схватка неравная, бить в ответ не имеет смысла. Я вижу, насколько мощная у нее аура, ей моя ответка будет вроде щекотки. Поэтому я поступил иначе, я влепил ответку в самодовольного японца, послав свою силовую волну. Ему хватило, чтобы вырубиться и рухнуть на асфальт. Девушку это взбесило гораздо больше, чем если бы я ударил ее саму. Она не уберегла хозяина. Худшего позора не придумать. Ее зрачки мгновенно пожелтели, став глазами зверя. «Давай, родное сердце, перейди в оборотня прямо здесь перед десятками видеокамер», сказал я по-японски, «тогда мне даже не придется звать инквизиторов, они сюда сами примчатся». Она взяла себя в руки, вернув зрачкам прежний цвет и форму, а затем нанесла еще один астральный удар. На этот раз вложила всю силу, и, пожалуй, я бы не выстоял. «Максим, берегись», — крикнул Шишок, закрыв меня собою. Шишка расплющила и унесло, как воздушного змея. Я упал на одно колено. Из носа хлынула кровь. Какие-то зеваки обратили на нас внимание. «Японец в отключке, у меня кровища», девушка расстроена. Кто-то начал громко призывать скорую помощь, не пользуясь для этого телефоном. Чтобы не потерять сознание, мне приходилось прилагать сверхчеловеческие усилия. Я видел, как японская подружка собирает силы для новой атаки. Теперь меня Шишок не прикроет. Следующий удар доконает. В следующий миг взвизгнули тормоза. У тротуара резко оттормозился фургон с тонированными стеклами. Из фургона как горох посыпались странно одетые люди. «Граждане, все в порядке», — обратился к зевакам один из них. «Я доктор. Мы окажем всю необходимую медицинскую помощь». По какой-то неведомой мне причине окружающие ему сразу поверили, хотя на доктора он не походил от слова совсем. Мятый тертый комбинезон и трехдневная щетина позволяли предположить в нем скорее слесаря-сантехника, а вовсе не доктора. Да и черный тонированный фургон никак не вязался с образом скорой помощи. Мне хватило ума просканировать этих людей, и я понял, что все они маги. Причем профессионалы. Один быстро и качественно отвел глаза толпе, заставив людей рассосаться по внезапно появившимся неотложным делам. Двое других спеленали японскую подружку невидимыми оковами так, что та даже крякнуть не успела. А потом всех нас троих закинули в свой фургон и влезли сами. Шофер тут же тронул машину с места, и уже через полминуты мы гнали по трассе прочь от аэропорта. «Вы кто такие?» — с трудом ворочая языком, по-японски спросил пришедший в себя японец. «Лех, что он спрашивает?» — обратился похожий на сантехника к своему товарищу, похожему на окончившего карьеру борца тяжеловеса. «Артефакт перевода где-то в бардачке валялся», — сказал тот и полез шарить в бардачке. «Он спрашивает, кто вы такие», — перевел я. «Если честно, мне бы тоже хотелось это узнать». «А ты шприхаешь по-японски?» — «Спикаю немножко», — ответил я. «Лех, ксиву покажи японскому товарищу, что тоже в бардачке валяется. Ты уже наведешь порядок в своем бардачке, на то он и называется бардачком, что в нем ни черта не найдешь». Леха громко захлопнул лючок бардачка, так ничего и не найдя. «Служба собственной безопасности корпорации Сансит», — представился сантехник. Ему было совершенно плевать, что японец ни слова не понял. «Вы из инквизиции?» — уточнил я. «Нет, мы такие же попаданцы, как и ты, парень. Кстати, Сергей — это Леха, тот мрачный молчун — Коля. А меня зовут Максим, а это японица, это его подружка Йокой, что по-японски значит мифическое существо». Посчитав знакомство состоявшимся, Сергей бесцеремонно обстучал карманы японца и вытащил небольшой кулон с желтым полупрозрачным камнем. Камень был впаян в серебряный треугольник, а треугольник в свою очередь был вставлен в золотое кольцо. Я сообразил, что это и есть тот отличительный знак — треугольник в круге. Магическое видение определило, что кулон — магический артефакт, хотя и слабый. «Это и есть составная часть азиатского дракона?» — спросил я. «Опа!» — удивился Сергей, убирая кулон в карман. «Откуда такая осведомленность? Нас с Катей из-за этого артефакта чуть не депортировали. Пришлось собирать справки и... Слушайте, Катя прямо сейчас встречается с китайцем Лиши. Мне надо ей позвонить». «Так звони», — хмыкнул из-за руля грубоватый Леха, борец-тяжеловес в отставке. «И что мне ей сказать? Понятия не имею». Леха пожал плечами и повел фургон на обгон. «Кстати, у меня на аэропортовской стоянке машина осталась. Мне там за парковку столько бабок насчитают, что проще будет вообще не забирать». «На этот счет не переживай», — сказал Сергей. «Отправлю оперативника. Пригонит твою машину к Санситу. Так пойдет? Спасибо». «Коля», — обратился Сергей к молчаливому товарищу, — «забери тачку». Я сообщил молчаливому Коле марку, цвет и госномер. Коля открыл раздвижную фургонную дверь и выпрыгнул на полной скорости. Я думал, он расшибется об асфальт, но Коля превратился в белую птицу и взмыл ввысь. «А ключ от машины?» — — крикнул я. Птица ничего не ответила и улетела. «Без ключа обойдется, ты звони, звони своей Кате», — поторопил сантехника подобный Сергей, «а то там у нее на прицепе цепные псы инквизиции. Тормозни их, пока они дел не натворили». Торопливо достал мобилу и набрал Катин номер. После третьего гудка она ответила: «Катя, отбой. Китаец кулон не крал, это сделал японец. Все хорошо, артефакт у нас. Правда, правда, правда. Надо отдать должное Натужникову, если б он меня к японцу не отправил, тот уже сегодня сбежал бы в Японию. Эфух, Макс, гора с плеч, а я только что вышла от китайца. Он признался, что тоже охотится за артефактом, но думал, что артефакт иллюзии по-прежнему находится в хранилище. Скоро он туда вернется, так что для китайца не все потеряно. Натужников рядом, он слышит наш разговор. Вот и замечательно, встречаемся в офисе». Убрал мобилу и откинулся на сиденье. «Можно расслабиться». Похожий на борца Леха припарковал фургон не перед главным входом Сансита, а перед черным. Причем дверь реально была выкрашена черной краской. Японца и его магическую помощницу передали на руки инквизиторам. «Что с ними теперь будет?» — спросил я у Лехи, не спеша выходить из фургона. «Что будет?» — Леха переспросил, будто бы у самого себя. «Свяжутся с японским отделением инквизиции, а потом депортируют». «Куда депортируют?» «В Японию, куда еще?» «Я так понимаю, инквизиция свято следует правилу всегда депортировать туда, откуда прибыл, так сказать, по месту прописки». «Угу», — буркнул Леха, стуча толстыми пальцами по баранке и следя за тем, как Сергей сдает с рук на руки инквизиторам артефакт иллюзии. Завершив передачу человека, ёкая артефакта и получив закорючку в каком-то бланке, Сергей вернулся в фургон. «Ну что, Максим, я так понимаю, тебя сейчас распирает от вопросов. Не без этого. Тогда давай заедем в бар, тут недалеко. Отметим закрытие дела, заодно поболтаем. А можно Катю с собой взять? Она тоже принимала непосредственное участие в поиске вора». «Зови Катю», — разрешил Сергей. Я позвонил Кате, которая уже успела вернуться в офис, и попросил спуститься вниз. Пока она спускалась, Леха объехал вокруг здания, чтоб встретить ее у парадного входа, в данном случае выхода. Дабы не пугать девушку видом незнакомого черного фургона, я высунулся в боковую дверь и помахал ей, показывая всем видом, что все хорошо. «Катя, знакомься, Сергей и Алексей», — представил Кате безопасников, когда она влезла внутрь. «Лучше просто Леха», — подал голос Леха из-за руля. «Они тоже попаданцы, как мы с тобой, и представляют службу собственной безопасности Сансита. Есть еще Коля, но он улетел, но обещал вернуться вместе с твоей машиной». «Ага», — снова отозвался Леха, — «точно подмечено. У нашего Коли позывной Карлсон. Не знала, что здесь есть такая служба», — слегка растерялась Катя. «Я сам узнал 20 минут назад». «Катя, вы давно в Сансити работаете?» — спросил Сергей. «Меньше полугода». «Понятно. Новичок, фактически вы на китаянку чем-то похожи». «Это я просто готовилась к встрече с китайцем. Прическа, макияж, а так у меня в предках в лучшем случае рыболовы из малых народов севера». «Понятно», — с некоторым скепсисом сказал Сергей и бросил через плечо: «Поехали, поехали». «Леха, чего сидим? Кого ждем?» «Не сидим, а стоим», — поправил Леха, заводя фургон. Манера езды Лехи вызывала у меня легкую оторопь еще по дороге из аэропорта. Он совершенно спокойно перестраивался из ряда в ряд, по-моему, даже не глядя в зеркало заднего вида. Как будто это забота других водителей — следить за тем, чтобы не въехать Лехе в задний бампер. По какой-то причине так и происходило. Другие водители сбрасывали скорость за несколько секунд до того, как Леха начинал маневр. Причем я видел, что включением поворотников Леха не заморачивается. До бара далеко ехать не пришлось. Леха остановил фургон у заведения с неоновой вывеской «Бар Пападос». «Не знала, что здесь есть такой бар», — удивленно прокомментировала Катя. «Это название не случайное». «Не случайное», — подтвердил Сергей, — «тут все наши собираются». Несмотря на разгар рабочего дня, народу в баре было немало. С Сергеем и Лехой присутствующие обменивались приветствиями. Мы с Катей удостоились нескольких любопытных взглядов. «Матвеич, четыре светлого», — тоном завсегдатая бросил Сергей сильно заросшему бармену, заплетенной в косичку бородой. «На подходе», — отозвался бармен. Мы сели за столик. Леха забрал со стойки четыре пива и тоже подсел, придвинув нам с Катей по бокалу. «Время раннее, для крепкого алкоголя пока рановато», — пояснил Сергей, подтянув один бокал к себе. «Лично, на мой взгляд, и для пива пока рановато, но возражать я не стал. Катя тоже промолчала, хотя к пиву не прикоснулась. «Значит, вы из службы собственной безопасности холдинга?» – начал я. «Из нее, родимый», – ответил Сергей, – «и сразу говорю, мы не конфликтуем с инквизиторами. Оспаривать предписание инквизиции мы не вправе. А чем вы занимаетесь?» «Если в двух словах, то мы занимаемся тем, чем вы с Катей сами успешно занимались последние 3 дня. Когда инквизитор подает запрос на депортацию, у нас есть несколько дней, чтобы расследовать обстоятельства, послужившие причиной такого запроса. Если нам удается собрать доказательства невиновности попаданца, мы их предоставляем инквизиции. То есть вы параллельно расследовали дело о пропавшем артефакте? Ага, только мы сразу отмели версию с китайцем, сказал Сергей, мы пробили дату его прибытия в Россию. Так вот, он приехал на следующий день после кражи. Ну и в целом на китайцев это было не похоже. Почему не похоже? Потому что китайская инквизиция плотно сотрудничает с российской. Им проще было пойти легальным путем. Китайцы с легкостью могли доказать, что азиатский дракон – это их собственность, временно перемещенная в Россию, и вернуть по официальным каналам. «Жаль, что вы сразу с нами не поговорили», – укорила Катя Сергея. «Мы бы не тратили время на ложную версию. Во-первых, версия была рабочая. Это хорошо, что вы ее докрутили», – ответил Сергей. «Во-вторых, нам было легче работать, когда цепные псы инквизиции не мешаются под ногами. Ну и, в-третьих, что, в-третьих, в-третьих, это я подкинул Натужникову мысль отправить Максима к японцам подписать акт. Была у меня чуйка, что Максим обо всем догадается. Максим, как видите, не подвел». «Понятно, японцы нам сразу показались ребятами мутными», – продолжил Сергей, – «только придраться было ни к чему. Мы прям заслушались, когда ты задвигал в аэропорту свою доказательную базу. То есть вы слышали мой разговор с японцем?» «Слышали, только вмешаться не могли, потому что японец был прав. Все, что ты ему предъявлял, Максим, уж извини за прямоту, не было подтверждено фактами. Прямых улик не было, но ты их доконал. Ты умудрился привлечь в свидетели бестелесное магическое существо низшего порядка. На моей памяти первый прецедент. И вот тогда вы смогли вмешаться? Мы смогли вмешаться, потому что японцы применили магию второго уровня, да еще в людном общественном месте. Тут уж мы просто обязаны были вмешаться. Ты их виртуозно раскрутил. Фактически они сами подставились. Погодите, вы хотите сказать, если бы девушка на меня не напала, вы бы позволили им улететь с артефактом? Скажем так, нам бы пришлось делать очень нелегкий выбор и брать на себя большую ответственность. Понимаешь, Максим, включился Леха, а вдруг у японца не оказалось бы при себе артефакта? Знаешь, какой бы вой он поднял, мол ССБ берегов не видит, мол крутит невинного человека. Еще не факт, что показания твоего шишка или как ты там его называешь, инквизиция согласилась бы принять во внимание. Вон даже как, то есть мне вдвойне повезло. Все хорошо, что хорошо кончается, Сергей поднял бокал и мы все с ним чокнулись. Довольно людно в этом баре, сказал я, отпив вежливый глоток, попаданцы имеют привычку набухиваться с утра, я смотрю тут плотный трафик до туалета и обратно. Глава 8. Ты молодец, наблюдательный, похвалил меня Сергей, но пока ты уловил не всю картину. У меня такое чувство, что в туалет идут одни, а возвращаются из него другие. Я сразу сказал, что пацан с головой, радостно воскликнул Леха. Ты прав, Максим, с улыбкой подтвердил Сергей. Ну что, желаете узнать тайну местного туалета? Да вы, батенька, интриган, усмехнулась Катя. Ребята, вы отлично себя показали, сказал Сергей. К тому же я чувствую за собой вину перед вами. Я вас использовал, да еще и в темную. Так что, за мной должок. Ну, что, идем? Идем, легко согласился я. Нас с Катей туалетом не напугать. Мы поднялись из-за столика и пошли в дальнюю часть зала. За дверью с подсвеченной табличкой, изображающей женские и мужской силуэты, обнаружился довольно длинный коридор. Первая дверь по коридору была для мужчин, вторая дверь для женщин. Мы не вошли ни в первую, ни во вторую, а прошли дальше к третьей двери, на которой был изображен веник и совок. «Здесь подсобка?» – спросил я. «Можно и так сказать». Сергей достал из кармана связку ключей, на которой в числе прочего имелся незатейливый перстенек, продетый в общее кольцо. Этот перстень он приложил к совершенно неприметному считывающему устройству. Я бы сам и не догадался, что такое устройство там есть. Дверь со щелчком открылась. «Прошу», — Сергей распахнул дверь, пропуская нас с Катей вперед. За дверью оказалась вовсе не подсобка, а другой коридор, я бы сказал, зеркальный первому. Там тоже видны были двери в женскую и мужскую уборную, а в торце коридора дверь с надписью «Выход». «Идти на выход», — уточнил я. «Совершенно верно. Я пошел первым, Катя за мной». Сергей и Леха замыкали. Смело толкнул дверь и вышел в зал бара другого бара. Здесь была полностью деревянная мебель, а вместо электрических светильников горели свечи, и совсем другой бармен, хотя тоже косматый, как вылезший из берлоги медведь. «Что это за место? Мы здесь будем сидеть? Идите на выход из бара», — усмехнулся Сергей. «Пивка попить еще успеете». Мы с Катей переглянулись и направились к двери, ведущей на улицу. Я открыл ее и совершенно не понял, на какую улицу мы вышли. Проезжая часть вымощена тесаным камнем. Асфальта нет вообще. Фонари на тротуарах есть, но, по-моему, они газовые. Вместо автомобилей кареты и повозки с запряженными лошадьми. Дома каменные не выше трех этажей, крытые настоящей глиняной черепицей. «Здесь кино, что ли, снимают?» — вырвался дурацкий вопрос. «Нет, Максим, это не кино, это город солнца, или Сан-Сити, как его привыкли называть с подачи англосаксов. То есть та дверь была портальной», — сообразил я. В следующий миг у меня включилось магическое видение, успевшее потухнуть, когда ехали из аэропорта, и я почти сразу понял, почему. Это место переполнено магией. Силовые потоки, исходящие из земли, очень мощные. Моя аура, как и аура Кати, сразу засветилась ярче, словно начал заряжаться подключенный к розетке аккумулятор. «Мы не на земле», — убежденно заявил я. «Не на земле», — подтвердил Сергей. «Ты почувствовал или просто догадался? И то, и другое. У меня заработало видение». «Вот как? И что ты видишь?» «Я вижу, что вы, ментальный маг, можете управлять сознанием других людей, а Леха – маг телесной силы. Если говорить по-русски, вы – чародей, а Леха – богатырь. А у тебя какая магия?» «Никакая, только видение. Вернее, я могу послать волну, нечто вроде слабого магнитного поля, способного воздействовать на астральное тело другого существа и вырубить его ненадолго. А, так вот, как ты японца выключил?» «Неплохо, очень неплохо», — похвалил Сергей. «На самом деле твоя способность хороша тем, что ты никак себя не выдаешь. Инквизиции очень трудно поймать тебя на применении магии, а в текущих обстоятельствах это очень ценно». «Мне нравится это место», — заговорила Катя. «Я не обладаю видением как Макс, но ощущаю прилив сил. Скажите, Сергей, нам сюда можно будет иногда приходить? К сожалению, это не мне решать. Я выписал для вас разовый пропуск. Если попробуете пройти без него, сразу поднимется тревога. Только не говорите, что это Натужников решает». «Увы, он». «И есть две новости. Хорошая в том, что Натужников не может отказать вам без существенных оснований. Вы попаданцы, вы имеете право сюда приходить. А плохая? Плохая новость в том, что Натужников не пустит вас бесплатно. Разовый дневной пропуск стоит 50 тысяч рублей. Месячный абонемент – 500 000. Ничего себе расценочки. Инквизиция на нас зарабатывает как может. Но это и хорошо. Если ты приносишь корпорации хороший доход, инквизиторы начинают относиться к тебе намного лояльней. Даже могут назначить другого куратора, не такого упертого, как Натужников. «Макс, у нас только что появился стимул много-много зарабатывать», — решительно сказала Катя. «Теперь я буду мечтать, как избавлюсь от опеки Пал Палыча».